из-за дунья. Вадали, как о махаббати валит ли валидихи. То есть подобно любви отца к своему сыну. Валь валит ли валидихи. Или же сына к своему отцу. Варраджу ли зауджать. Или же мужик. Мужчина любит свою супругу. Валь акариб родственников. Ли ахрибаихим. Валь тельмиз ли шейхи. Или же ученик любит своего шейха. Валь муаллим ли абнаихи. Или же учитель своих учеников. Ванаху дали к миналяхвали. Тому подобное положение. Хази махаббату табиия ля баса биха. То есть такая естественная любовь, в ней проблем нету. Баллаху джалвали джаляха гариза. Даже Всевышний Аллах субхана таля сделал это чувством, то есть вселил его в человека. Каля имам рахимахуллах, имам сказал, бабу каули ляхи таля ва минан наси ман яттахизу мин дуни ляхи андада. Юхиббунахум кахуббилля. То есть слова Всевышнего Аллаха раздел, слова Всевышнего Аллаха субхана таля. И среди людей есть такие, которые предают Аллаху сотоварищи. Любят они их так, как любят Аллаха. Каулю ва минан наси ман яттахизу мин дуни ляхи андада. Что касается слов, среди людей есть такие, которые предают Аллаху равных, то есть андад. Андад ие ашбаган унувара. То есть слово андад это ашбаган, то есть подобный, унувара, валь акфа. Все переводится подобные или же сотоварищи. Подобные, скорее всего, переводится как равных, равные или подобные. Я не юсавунам фильмахабба. То есть они любят их такой же любовью, как Аллах смотрел. Валья захали юхиббунам кахубилляй. Поэтому Всевышний Аллах сказал, они любят их так же, как любят Аллаха. Ва ахаду ваджай тафсир, то есть один из тафсиров этого аята, фикаули юхиббунам кахубилля, они любят так же их, как любят Аллаха. Я не юхиббуна аль-мушрикуна андада, кахуббиль мушрикина лилля. То есть мушрики любят эти сотоварищи так же, как любят Аллаха. Другой же ваджу тани, второй тафсир, юхиббунам кахуббилля, любят так же, как любят Аллаха. Мана юхиббуль мушрикуна ляндад. То есть мушрики любят этих сотоварищей так, как любят верующие Аллаха. Валь ваджу лауль азар. То есть более правильно это первый тафсир. Валь каф фи гуна фи каули кахуббилля бимана мисль. И частица каф переводит подобно, как бы подобно. То есть кахуббилля, мушрики любят своих идолов подобно их любви к Аллаху. Я не юхиббунаху мисля хуббилля, то есть любят этих идолов, как любят Аллаха. Вахия кафун мусава ва мисли аль мусава. То есть это частица каф переводится подобно. Валихаза каля джалю али в сурати шуара мухбиран анкаули ахли нар. Поэтому Всевышний Аллах рассказал в суре шуара о том, что скажут обитатели ада. Таллахи инкунна ля фи дуаляли мубин. Клянемся Аллахом, мы были в глубоком заблуждении или ясном заблуждении. Изну сауикум бироб билялями. Когда мы вас уподобляли Господу миров. Каля лулама, Всевышний сказал, сауу роббаль бироб билялямина фильмахабба. Бидалили газель ая. Они уподобили Аллаха субхана таля. В чем? В этим идолов уподобили Аллах в чем? В любви. То есть они же не говорили, мушрики, то есть когда они сказали, смотрите, изну сауикум бироб билялямин, когда мы вас уподобляли Аллаху, не говорили же, что эти идолы создают, кормят и так далее. И даже мы читали в контекстах Курана и Сунны то, что они описывали или приписывали все это рубубия Всевышнему Аллаху. Однако в чем проявилась тасвия? В любви. Или же в каких-то видах поклонения. Валям юсавугум биробля алямина фильхальк. И они не уподобили этих идолов Господу миров в создании, в арраск, в средствах существования, в афраде рубубии и других единицах рубубия. Каля وَقَوْلُهُ قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. Также, что касается аята, где Всевышний Аллах говорит, если ваши отцы и ваши сыновья. إِلَا قَوْلِ حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ. То есть, любимее вам, чем Аллах и его посланник и джихада на его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст своего повеления, то есть, имеется в виду, не накажет вас. هَذَا وَعِيدٌ. Это угроза. فَيَدُلُّ Агада ядулю алянна махаббат Аллахи джалю аля ваджиба. То есть в этом аяте указание на то, что любовь к Аллаху является обязательным. Уанна махаббат Аллахи яджиба антахуна фаука кулли махбуб. И то, что любовь к Аллаху должна быть выше любви кому-либо из тех, кого ты любишь. Уанна юхибба Аллаха азам мин махаббати ля ишай. И то, что человек должен любить Аллаха больше всего чего-то, кроме... То есть больше всего чего-то, кроме Аллаха субхана таля. Кали джалля валя, кулин кана абаукум абнаукум или анкали ахабба илейкум мин Аллахи ва расули ва джихадим фисабилихи фатараббасу хатта яти Аллаху би амри. То есть слова Аллах, скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, имущества, которые вы приобрели, торговья, застой, которые вы боитесь,